Правильно мыслишь, Макс. И не только с таким. Поверь мне, я уже много видел различных случаев. И память теряли, и документы. Но все в конечном итоге выяснялось. Правда, бывали случаи, когда это выясняли слишком поздно. Сам ведь знаешь, от 500-го батальона у нас никто не застрахован. Решат, что ты дезертир или что-то в этом духе. Нет, не подумай, что я тебя пугаю. Просто в моей практике такие случаи уже встречались, и было, что из-за мелкого проступка солдат симулировал потерю памяти. Но это у него получилось не очень хорошо и вызвало обоснованное подозрение. Вот и загремел бедняга в собачий батальон. Там-то он все быстро вспомнил. Да только вот помогло это ему мало. Пока бумаги ходили туда-сюда, словом, освобождать было уже некого. Так что подумай, Макс, хорошенько подумай и постарайся вспомнить. Что вспомнить, герр Обервахмистр? А все. Все, что вспомнишь, сразу мне и расскажи. Так и скажи любому санитару, мол, хочу видеть старину Борхеса. Не сомневайся, я очень быстро тебя найду. А сейчас иди, выздоравливай и восстанавливай память. Когда за моей спиной захлопнулась дверь, я не чувствовал себя настолько выжатым, каким был после приема у Киршбейера. Пот не катился градом у меня по лицу, не колотила дрожь. Но вся ситуация напоминала мне состояние перед прыжком в воду с высокого обрыва. Вот ты стоишь, наклонился, и понятно уже, что отыграть назад не получится, надо прыгать. А если не прыгнешь, то с большой долей вероятности полетишь в воду просто так, неподготовленным. И не факт, что это будет лучше. То есть, прыгать надо, другого выхода просто нет. Но ты цепляешься за каждую долю секунды, что осталось перед прыжком, даже за воздух готов пальцами держаться, потому что страшно. Здесь привычна земля, в которую уже готовы пустить корни твои пятки, а там внизу неизвестность. Может быть, вся эта лужица глубиной по колено, и уже через секунду хлюпнувшие мозги разлетятся по поверхности воды. А может быть, там глубоко и красиво прорезав стрелой воздух, ты почти бесшумно войдешь в воду и, описав там положенный пируэт, вырвешься наверх, к воздуху и к свободе, которая ждет тебя там, внизу. Главврач отложил в сторону исписанные листы и поднял глаза на стоявшего перед ним фельджандарма. «Итак, старина Борхес, что вы можете сказать по данному случаю? Физическое состояние Макса вполне удовлетворительно, я не вижу причин, чтобы дальше держать его в госпитале. Мест не хватает даже для тяжелораненых. Если, как вы говорите, он опытный солдат, то его место на фронте. Если у вас есть какие-то сомнения, изложите их. В любом случае, меня интересуют все ваши доводы, поскольку окончательное решение все-таки за мной». В тот день на станции Герштабсарс разгружалось сразу несколько частей, в том числе и группа выздоровевших солдат, направленных для прохождения службы после излечения в госпитале. Не в вашем Герштабсарс. Наведенные мной справки не позволили однозначно подтвердить или опровергнуть факт нахождения Макса в этой группе. Двумя днями ранее этот госпиталь был захвачен бандитами и подожжен. В огне погибла часть документации. Из служащих госпиталя уцелели немногие. Никакие запросы также не пролили света на личность этого солдата. Он, несомненно, немец, опытный боец, прошедший хорошую выучку. Но вот установить, где и при каких обстоятельствах он ее проходил, мне не удалось. Что-то очень знакомое, но память не подсказывает мне вывода. Мелькнула была мысль, что он из горно-егерских или десантных частей. У тех специальная подготовка, да и воюют они порою в весьма стесненных условиях. Отсюда и специфические приемы обращения с оружием. Но для десантника он слишком крупный, те чуток постройнее будут. Да и физически они покрепче. А егеря хорошо помнят название города, где их обучали. Для Макса же это слово пустой звук. Отсутствие у него личных вещей и документов вполне объясняется, если вспомнить, в каком состоянии он был обнаружен. Там только верхняя часть одежды осталась относительно целой, все прочее разодрало в лоскуты. Словом, герштабсарст, у меня нет оснований требовать в отношении его каких-то экстраординарных мер. Полагаю, что это чисто медицинский случай, не входящий в компетенцию фельджандармерии. Вы абсолютно в этом уверены, мой друг? Да, герштабсарц, и готов подписаться под каждым своим словом. С медицинской точки зрения, у меня тоже нет никаких причин для дальнейших проволочек. Он ведь у нас гренадер? Ну, во всяком случае, если судить по знакам различия, то да. Вот и отправим его по соответствующему адресу. А там только будут рады незапланированному пополнению. Благодарю вас, обервахмистр, вы мне очень помогли. Всегда рад помочь, герштабсарс, поднялся с места фельджандарм. Да, кстати, а на чье имя вы собираетесь ему документы выписывать? Потер подбородок главный врач. Ну, это дело канцелярии, я полагаю. Не совсем, герштабсарс. Нет, разумеется, сопроводительные документы выписывает ваш писарь, это так. Но вот на чье имя? Мы ведь так и не установили фамилии этого Макса. Но он же назвал ее Киршбейеру. Предположительно. Не факт, что это его настоящая фамилия. А вдруг впоследствии выяснится что-то. Солдат мог и ошибиться, ему простительно, контузия. А вот офицер, который эти бумаги подписывает. И что вы предлагаете? Герр Киршбейер что-то там говорил о специальном госпитале, куда попадают такие вот забывчивые. То есть? Я точно не знаю. Вроде бы их там как-то даже лечат внушением и электрошоком, что-то такое. Вот как? Что ж, пожалуй, что в данной ситуации подобный выход стал бы наилучшим. Да, вот там пусть и выдают Максу бумаги, какие угодно. С нас в подобной ситуации никто не спросит. Вот так и решилась судьба одного из множества солдат, прошедших через этот госпиталь. Вместо ожидавшей его передовой, он получил пока небольшую отсрочку от новой встречи со смертью. Впрочем, надолго ли? Прощание наше было весьма трогательным. Невезучий Вилли совсем размяк, и даже голос у него слегка изменился. Дрогнул даже глыбоподобный кегель. Вот уж чего я совсем не ожидал. Покровительственно похлопав меня по плечу, он молча сунул мне в руки небольшой нож в черных кожаных ножнах и удалился. На прощание мы с ним обнялись, немало задачив этим окружающих. От молчаливого здоровяка никто такой мягкости не ожидал. Мне вложили в новенький ранец парочку пачек галет и даже бутылку свежего молока. Приволок со станции Циммерман. Зажигалка, иллюстрированный журнал, прочий немудрящий солдатский скарб — все это заняло положенные места. Что ж, камрады, стою я со стула. Мир тесен, еще увидимся. Жму руки своим товарищам. Ко многим я уже успел здесь привыкнуть и выхожу в коридор. Поворот направо, спуск, и я во дворе. Здесь уже ждет нас грузовик. Подбросят до станции. А там поезд и несколько часов пути. Новый госпиталь для таких, как я.